Глава 17. Бар «Восход» с гостиницей находился в старом кирпичном здании с деревянным каркасом. Фахверк. Окна бара выходили на церковный дворик в конце Хай-стрит. Ева забронировала последний свободный номер, расположенный на втором этаже как раз над баром. Номер был большой и теплый. Но когда она щелкнула выключателем и опустила жалюзи, в комнату стал проникать свет уличных фонарей. И это еще не все. Хотя бар был практически пуст, снизу доносились звуки музыки и голоса. Она взяла с собой в поездку купленное по рецепту снотворное и защитную маску на глаза. Кроме того, загрузила в телефон спокойную музыку для сна. Но этого будет недостаточно. Придется поискать утром, куда можно переселиться. Удивительно, как удачно прошла ее встреча со Стивом Уилби. Попрощавшись с ним, она поехала из Суиндона обратно в Марлборо, где на Хай-стрит в 100 метрах от бара «Восход» нашла магазин «Синий крест». Магазин находился на той же стороне улицы. Она поговорила с пожилым мужчиной, занимавшимся расстановкой книг на полках в глубине магазина, описала ему женщину, которую Уилби видел здесь несколькими неделями раньше. Мужчина, казалось, понял, о ком говорит Ева, но посоветовал ей попробовать зайти утром, когда на месте будет менеджер. После этого Ева позвонила Куперу. Он понятия не имел, кто был тот человек с седыми волосами, которого Уилби видел с Джейн. А когда она предложила, чтобы он попробовал снова поговорить с родителями Джейн, Купер наотрез отказался. «Нет смысла», — отрезал он. «Я говорил вам, в прошлый раз ее мать захлопнула дверь перед моим носом». Ева решила, что попробует поговорить с ними сама. Купер назвал ей имена двух женщин-детективов, которые допрашивали его утром. И она отправила сообщение старшему следователю, возглавляющему расследование убийства Микки, инспектору Энди Фагану, которого хорошо знала. Покончив с делами, приняла душ и надела свежую блузку с брюками, а чтобы компенсировать отсутствие какого-то особого наряда, повозилась с макияжем. Гэвин оставил ей четкие инструкции, как добраться, так что поездка до Уэстерби заняла менее 10 минут. Свернула с трассы А4 на узкую дорогу, забирающуюся вверх по крутому холму, миновала общественную парковку и остановилась у выкрашенных в белый цвет деревянных ворот. На заборе рядом с воротами висела нарядная вывеска. «Поместье Уэстерби. Частное владение», — было написано на ней. Ева вышла из машины и нажала на кнопку звонка над табличкой «Уэстерби Фарм». Секунду спустя ворота медленно открылись, и она въехала на территорию. Если не считать зоны, освещенной фарами ее машины, она мало что могла различить, кроме тянущихся до самой линии горизонта темных полей, на которых глаз улавливал немногие деревья. Дорога все так же вела наверх, потом до самой развилки примерно с полмили. Машина проехала по ровной поверхности. В свете фар Ева увидела серебристый рейндж-ровер с новыми номерами, припаркованный с одной стороны дороги, частично на обочине. Горели фары ближнего света, мотор работал на холостом ходу. Впереди сидели двое мужчин, и когда она поравнялась с автомобилем, до ее слуха донеслись громкие голоса. Она подзабыла, куда Гэвин сказал ей сворачивать, направо или налево. Указателей не было видно, схема лежала в бардачке, поэтому притормозила и опустила боковое стекло. Стекло со стороны водителя рейндж-ровера тоже опустилось, и в окне показалось лицо человека среднего возраста с квадратной челюстью и копной густых седеющих волос. Он вперился в нее взглядом. «Чем могу помочь, милая?» Голос был низким и грубым, в нем отчетливо чувствовался северный выговор. «Я ищу Уэстерби Фарм», — сказала Ева, вглядываясь поверх его головы в салон. Человек, сидящий на пассажирском месте, смотрел прямо перед собой в лобовое стекло, как будто не хотел участвовать в разговоре. Немного моложе своего спутника, темноволосый, это все, что она смогла разглядеть. «Впереди развилка. Возьмите налево и сразу увидите дом». Не успела она поблагодарить его, стекло поползло вверх. Размышляя о том, кто эти люди и о чем они могли так громко спорить, Ева свернула к ферме, краем глаза наблюдая за рейндж-ровером в зеркало заднего вида, пока его фары не скрылись за поворотом. Проехав немного вперед, она увидела еще одни ворота белого цвета, автоматически открывшиеся при ее приближении. Дом находился в конце длинной аллеи, по обеим сторонам усаженной деревьями. Машина въехала на посыпанную гравием круглую площадку перед домом, и при свете включившихся прожекторов Ева увидела кирпичный фасад и остроконечную крышу. Когда она заглушила двигатель и вышла из машины, дверь дома открылась, и на крыльце появился Гэвин. Он тепло ее обнял и повел за собой. Они вошли в просторный зал с каменным полом. На одной из стен висели старые плакаты, посвященные скачкам. Рядом с лестницей стояла огромная рождественская елка, пока еще не наряженная, но в окружении многочисленных картонных коробок. Сверху доносился детский визг, сопровождающийся топотом маленьких ножек. «Наша малышня», — пояснил Гэвин, мельком глянув наверх. Он помог ей снять пальто и повесил его на спинку стула рядом с дверью. «Им уже положено быть в постели, но сегодня утром Мелисса поставила елку, и они целый день ждали меня, чтобы нарядить ее и зажечь лампочки. Ты не могла бы мне помочь?» «Конечно». Ева услышала шепот у себя над головой и, посмотрев наверх, увидела два маленьких личика, смотревших на нее между перил. Дети уже надели пижамы, у обоих были светлые волосы и голубые глаза, как у отца. Гэвин улыбнулся. «Слева Сэм, справа Фрэнк». «Фрэнк? То есть ты назвал его в честь своего отца?» Он кивнул. «Ему только что исполнилось 6 лет. Сэму 4. Когда Фрэнк родился, мама была еще относительно здорова. Для нее очень много значило, что внук носит имя деда. Сверху позвал женский голос, и мальчики хихикая убежали. Еве на мгновение вспомнились ее младшие братья, почти ровесники, их маленькие теплые ручки, обвивающие ее шею, ножки, плотно зацепившиеся за ее талию, пальчики, нежно перебиравшие волосы, когда она по очереди несла их в кровать и потом рассказывала им сказки. Как же она скучала по ним. Гэвин извлек из коробки плотно скрученную гирлянду лампочек, похожих на белые звездочки, вытащил конец с вилкой и вставил в розетку, проверяя, горят ли. Потом они с Евой стали разматывать моток. Сначала украсили основание елки, затем Гэвин, поднимаясь по стремянке, занялся верхними ветвями. Еву окутывал хвойный аромат. Клэм и Робин всегда ставили искусственную елку, потому что Клэм была невыносима сама мысль о том, что каждый год дерево спиливают только ради нескольких дней Рождества. Но ее родная мать всегда настаивала на настоящей елке, настолько высокой, насколько позволяли размеры тесной квартиры, где они жили. Каждый год Ева помогала украшать елку простыми бумажными гирляндами, которые они делали вместе с матерью. Ей вспомнился запах выпечки. Странные непропеченные кексы, которые мать непременно хотела поставить на стол. Эти запахи смешивались с ароматом марихуаны, окутывавшим их квартирку всякий раз, когда относительно постоянный партнер ее матери, Дас, заявлялся, так сказать, в лоно семьи. Обычно это бывало как раз на Рождество, поскольку Дазу нравилось пожить семейной жизнью именно в это время года. И заодно предъявить отцовские права на своих сыновей, если ничего другого более интересного не происходило. Ева старалась держать в памяти каждую деталь, каждый запах и голос, смех и интонации. Но за 20 с лишним лет образы в ее голове потускнели. Иногда она уже и не знала, что в ее памяти настоящее воспоминание, а что плод воображения. Закусив покрепче губу, она усилием воли отогнала воспоминания и заставила себя сосредоточиться на том, что делал Гэвин. На его сильных руках, раскладывавших гирлянду на ветвях, на его запястьях, обхваченных манжетами светло-голубой рубашки, поверх которой он надел джемпер. «Ну, что ты думаешь?» — спросил он, закончив работу и обернувшись к ней. Она отошла подальше и внимательно оглядела елку. «По-моему, на нижних ветках нужно побольше лампочек». Он принялся перекладывать гирлянду, пока, наконец, результат его не устроил. «Вот. Теперь лучше. Игрушки повешу после ужина». Он потер ладони. «Отлично. Пойдем теперь чего-нибудь выпьем». Ева последовала за ним по коридору в огромную кухню. Помещение было очень теплым по сравнению с холодноватым залом. На огромной плите стояли разнообразные кастрюли, источавшие аппетитные запахи. Мелисса спустится через минуту. Что ты хочешь? Что-нибудь без алкоголя было бы замечательно. Он открыл шкаф и принялся рассматривать содержимое. Есть кока-кола, сок из бузины и тоник. Если, конечно, ты не хочешь детский лимонад или сироп из черной смородины. Тоник прекрасно подойдет, спасибо. Пока он разливал напитки, Ева оглядывала кухню. Она была удобной и уютной. Окна закрывали выцветшие в голубую клетку жалюзи, стены покрашены в светло-желтый цвет, поцарапанные деревянные доски на полу истерлись за многие годы. В застекленной пристройке был накрыт к ужину обеденный стол. Вместо скатерти темно-синяя с золотыми звездами клеенка. В центре кувшин с водой и ваза с нарциссами. Накрыто было на 4 персоны. Интересно, кто к ним присоединится? В тот момент, когда Гевин передавал ей стакан с тоником, в кухню вошла стройная женщина маленького роста с короткими светлыми волосами. Ева сразу же узнала Мелиссу, фотографию которой видела на сайте. Женщина остановилась сразу за порогом. Ее взгляд был устремлен на Еву, и рот слегка приоткрылся, как будто она увидела привидение. «Мелисса», — произнес Гевин, многозначительно глядя на нее. «Познакомься, это Ева». «Простите», — сказала Мелисса, приходя в себя. «Да, конечно, у меня мысли где-то в другом месте. Я просто вспомнила... Я забыла что-то сделать». Она говорила торопливо и сбивчиво, хлопая маленькой ручкой по воздуху, как будто отметала смущение. «Так вы Ева? Я много слышала о вас. Я так понимаю, вы с Гевином давно знакомы?» Ева кивнула. «В Лимингтоне мы были соседями и ходили в одну школу». «Я на 2 года старше», — заметил Гевин. «Это было так давно», — добавила Ева, надеясь успокоить Мелиссу, если та в этом нуждалась. Мало ли, что Гевин рассказал о них. «И мы очень давно не виделись». «Гевин говорит, что вы занимаетесь убийством Джейн Макнейл», — сказала Мелисса. «Совершенно верно. Я хорошо помню Джейн. То, что произошло, ужасно». Еве показалось, что Мелисса сказала это просто из вежливости. «Ужин готов?» — спросил Гевин. «Да», — ответила Мелисса. «Мы, как всегда, ждем Гарри». Она подошла к плите и, надев перчатки, вытащила из духового шкафа стопку тарелок. Потом открыла другую духовку и вынула большое, тяжелое на вид блюдо. И то, и другое перенесла на расположенный в центре кухонный блок. Ее движения были быстрыми и отрывистыми, во взгляде читалась спешка. Хозяйка дома казалась очень напряженной и вела себя неестественно, что удивляло Еву. Конечно же, за последние 20 лет с Гевином много чего могло произойти, и причины, по которым он женился на этой женщине, были ей неведомы. Часто невозможно понять, почему возникает притяжение, не говоря уже о любви. Но Мелисса и правда вызывала удивление. Симпатичная женщина, даже хорошенькая, но было в ее облике что-то отталкивающее. Глаженные джинсы сидели на ней мешком, удобные туфли без намека на каблук, а накрахмаленная розовая блузка с длинными рукавами была застегнута до самого горла, как если бы она хотела скрыть любой намек на женственность. «Возможно, — подумала Ева, — именно такой и должна быть образцовая жена. Не воспламенять мир вокруг себя, не лишать мужчину полноценного ночного сна. Мужчина должен отдыхать перед работой». «Гарри — это брат Мелиссы», — пояснил Гевин, передавая жене полный бокал вина. «Он разведен и живет один в квартире над офисом, поэтому обычно он ест с нами, если у него нет более интересного предложения». Как будто по команде дверь открылась, и в кухню вошел Гарри. Ева сразу же узнала его. Фотографии брата Мелиссы были на их семейном сайте. Кроме того, она не сомневалась, что именно этот мужчина сидел на пассажирском месте в серебристом рейндж-ровере. «Приветствую! Вы, должно быть, Ева», — произнес Гарри, подходя к ней и протягивая руку, оказавшуюся очень холодной после улицы. Рукопожатие было крепким. «Гарри!» Представился он и уставился ей в глаза долгим, немигающим взглядом. Ева кивнула. «Да чего же удивительно работают гены?» — подумала она. Не слишком высокого роста Гарри отличался мускулистостью. У него были темные волосы и широкое с выразительными чертами лицо. в то время как Мелисса выглядела неяркой, изящной птичкой. Даже если принять во внимание различия между мужчинами и женщинами и тот факт, что Гарри должно быть на несколько лет старше Мелиссы, ни за что не догадаться, что они брат и сестра. А маленькие сыновья Гэвина, как две капли воды, похожи на отца. Просто вылитый Гэвин. И ее собственная генетика точно так же представляла собой загадку. У матери были длинные прямые русые волосы, светлая кожа и серо-голубые глаза. Как же она расстраивалась в детстве, когда ей говорили, что она совсем не похожа на свою мать. Ева была темненькая, как цыганочка. И ее часто дразнили, что, мол, мать нашла ее под кустом. Ей было больно это слышать, и она часто плакала, несмотря на все попытки матери утешить. Чувство отчуждения застряло у нее в голове на всю жизнь. Она, должно быть, пошла в отца, кем бы он ни был. Биологический отец исчез задолго до ее рождения. Но можно не сомневаться, что это был очередной мерзавец. Главным недостатком ее матери было свойство влюбляться раз за разом в неподходящих мужчин. «Так, все садимся за стол», — поспешно скомандовала Мелисса, перенося подогретые тарелки на стол. Гэвин последовал за ней с разнообразными мисками и блюдами. «Прошу прощения, еда самая простая, это готовые блюда, у меня сегодня было мало времени». «Ева, садись рядом со мной», — сказал Гэвин, пододвигая ей стул, пока Мелисса раскладывала по тарелкам аппетитно пахнущее жаркое. Гарри сел напротив. «Так значит, вы с Гэвином знаете друг друга», — сказал он, выдавливая чуточку горчицы на край тарелки. «Они в детстве были соседями», — сказала Мелисса. «Я тебе уже рассказывала». «Понятно», — кивнул Гарри, накладывая себе картофельное пюре. «И когда же это было?» Он поднял глаза на Еву. «Когда мы были подростками», — сказал Гэвин. «Но вы поддерживали связь». И снова он посмотрел Еве в глаза. «В последний раз я видел Еву, когда только что поступил в Оксфорд», — снова ответил Гэвин, прежде чем она успела открыть рот. «Вы встречались и все такое прочее?» — поинтересовался Гарри. «Не знаю, что ты имеешь в виду под все такое прочее», — отозвался Гэвин, пододвинув себе миску с тушеным горошком. «Мы были совсем юными, и это было очень давно». Выражение его лица не выдавало никаких эмоций, говорил он небрежно, и у Евы сложилось впечатление, что Гэвин хотел представить их отношения как обычное подростковое сумасбродство, не имеющее никакого значения, без сомнения, ради Мелиссы. И хотя на самом деле все обстояло совсем не так, она была рада согласиться с такой подачей. «Вы замужем?» — задал следующий вопрос Гарри. «Перестань любопытствовать, братец», — резко сказала Мелисса. «Это вполне уместный вопрос». «А не бестактны ли?» — возразил Гэвин. «Вы должны простить Гарри, он не любит тратить время на разговоры о том о сём». «Я вовсе не против того, чтобы ответить», — сказала Ева. «Ей нечего скрывать и нечего стыдиться». «Нет, я не замужем и никогда не была». «Так значит, вы одна?» — продолжил Гарри, глядя на нее так, как будто они были наедине. «Да». С близкого расстояния лицо Гарри выглядело обветренным, как будто он много времени проводил на открытом воздухе. Через щеку под углом проходил аккуратный шрам, собирая в складки одну сторону верхней губы, что придавало лицу слегка презрительное выражение. «Интересно», — подумала Ева, — «как его угораздило получить такой шрам?» Темные волосы контрастировали со светлыми глазами, делая взгляд еще более пронзительным. У нее возникло впечатление, что от его внимания ничего не ускользает. Кроме того, он явно по какой-то причине старался задеть Гэвина. «Ну и как, юный Гэвин разбил ваше сердце?» С легкой улыбкой поинтересовался Гарри. «Сердце Евы не бьющееся», — решительно произнес Гэвин, снова опередив ее. «Во всяком случае, если речь идет обо мне. А теперь отбросим в сторону тему про одинокие сердца. Ева, пожалуйста, расскажи нам, что ты делаешь тут. Мы все умираем от любопытства». Чувствуя огромное облегчение от того, что ее личную жизнь прекратили обсуждать, Ева изложила им базовую версию происходящего, исключив участие Джона Дюрана. Она сказала, что просто оказывает услугу одному своему другу, который работает над делом Шона Фаррелла. Упомянула общество «Справедливость», которым Гарри особенно заинтересовался и задал целый ряд вопросов, касающихся апелляции. Гэвин и Мелисса в основном слушали. «Интересно, помнит ли Гарри о том, как Купер шнырял вокруг коттеджа?» — подумала она. «Если и помнит, то ничем себя не выдал». «А как Джейн получила у вас работу?» — задала она вопрос. «Понятия не имею», — ответила Мелисса. «Ты помнишь, брат?» Тот покачал головой. «Обычно кого-то берут по рекомендации. Скачки — закрытый мир. Нам не приходится писать объявления о приеме на работу даже на позиции персонала в офис». «Но она же была не из местных», — возразила Ева. «Насколько мне известно, у нее не было друзей ни в Марлборо, ни в его окрестностях». Гарри пожал плечами. «Не имею ни малейшего представления. Это было очень давно». «Ее, возможно, рекомендовал кто-то из папиных знакомых», — предположила Мелисса. «Ну да, наверное, ты права», — сказал Гарри. «Отец всегда любил делать дела старомодным способом. Личная рекомендация для него имела самое большое значение. Он всегда говорил, что больше доверяет людям, если знает, откуда они появились». Все это время он не сводил глаз с Евы, и она задалась вопросом, не имеет ли он в виду ее, а не Джейн. Хотелось бы знать, что все-таки рассказал им Гэвин. «Так что все-таки произошло тогда, 10 лет назад? Вы заявили о ее исчезновении?» Мелисса кивнула. «Она не вышла на работу утром в понедельник, что на нее было совершенно не похоже. На вечеринке по поводу Рождества в субботу она плохо себя чувствовала и рано уехала домой. Когда она не позвонила в понедельник предупредить, что заболела, я забеспокоилась и поехала к ней посмотреть, как она. Ее машины не было на месте, и никто не ответил на звонок. Тогда я вошла в дом. Первое, что я увидела, это разбитое окно, выходящее во двор. Выглядело это так, будто кто-то вломился в дом, и мы вызвали полицию. Если честно, они там не особенно заволновались. Сказали, что Джейн не маленький ребенок и, скорее всего, просто куда-то уехала. Такое с людьми случается постоянно. Казалось, они были совершенно уверены, что она вернется. А что было дальше? Отец вызвал рабочих, они вставили стекло, и мы больше об этом не вспоминали. До тех пор, пока полиция снова не появилась. «А что представляла собой Джейн?» — спросила Ева. Мелисса повернулась к Гарри. «Ты, вероятно, знал ее лучше других, правда?» «Наверное. Я каждый день имел с ней дело. Ну и отец тоже». «А дальше?» — подал голос Гэвин. «Полагаю, Ева хочет знать больше». Гарри откинулся назад и оперся локтем на соседний пустой стул. «Ну, что сказать? Она была довольно тихая, но работала, как мне казалось, много и была очень организованной. Она хорошо со всем справлялась, насколько я могу судить. В основном составляла расписание моего отца и принимала заявки. Если вы приедете завтра в офис, я покажу вам ее рабочее место». «Это было бы полезно», — заметила Ева, с любопытством отмечая, что Гарри не упомянул внешность Джейн. Фаррелл и Уилби находили ее привлекательной. Но, похоже, для него эта девушка была еще одной безликой служащей офиса, а не реальным человеком. «Она была хорошенькой?» — спросила Ева, с интересом ожидая реакции. Гарри пристально посмотрел на нее. «Я никогда не думал о ней с этой точки зрения». Она слегка удивилась. Вероятно, то, что он сказал, не совсем правда. Гарри был не намного старше Джейн. Да и вообще мало существует мужчин, которые не отмечали бы, хорошенькая женщина или нет. Из того немногого, что ей было известно о Гарри, он явно не входил в число исключений. И непонятно, почему высказывается так пренебрежительно. «На самом деле Джейн была очень хорошенькая, когда прилагала для этого какие-то усилия», с некоторой поспешностью возразила Мелисса. «Как, например, на той рождественской вечеринке, после которой она исчезла. Я точно помню, что ты тогда ее заметил». Она искоса посмотрела на Гарри. «Она не в моем вкусе», — отрезал он и, перегнувшись через стол, добавил. «Прежде чем вы начнете придумывать другие версии, Ева, Хочу вам сообщить, что полиция очень тщательно проверила мое алиби». «И мое тоже», — негромко произнес Гэвин, глядя на Гарри. «А вас удивило, когда в убийстве обвинили Шона Фаррелла?» — спросила Ева. Гарри задумчиво посмотрел на нее. «По-моему, этот Фаррелл должен был ревновать. Он только что пришел в нашу кузницу сразу после того, как прежний кузнец отправился на пенсию, так что я не очень хорошо его знал. По мне, он был расторопный и умелый, на него работала отличная бригада. Помнится, отец говорил, что нам повезло с ним». «Так значит, он не один работал?» — спросила Ева. Мелисса покачала головой. «Слишком много работы. Кузнецы, если они действительно умеют работать, зарабатывают уйму денег. Скачки и все прочее постоянно требуют услуг кузнецов. А что произошло с девушками, которые жили с Джейн в одном коттедже?» — спросила Ева. «Ирландка Грейс уехала домой», — ответил Гарри. «Она очень скучала по дому и так и не вписалась в местное общество. А потом она неудачно упала на галопе и решила поставить на этом точку. Но произошло это примерно за месяц до того, как Джейн исчезла, поэтому что с ней дальше случилось, я не знаю. Там, кажется, была еще одна девушка. Если вы имеете в виду Холли Кроутер, то мне пришлось ее уволить», — жестко сказала Мелисса. «Это было за неделю до того, как исчезла Джейн». «Именно. По какой-то конкретной причине?» Перед тем, как ответить, Мелисса бросила взгляд на Гарри. «Она создавала проблемы, вот и все. Хотя отец питал к ней слабость, поэтому она так долго и продержалась». Мелисса говорила об этом пренебрежительным тоном, как о чем-то малозначащем. «Он был не единственным», — со значением произнес Гарри. «Ну да, ее уже предупреждали пару раз», — продолжила Мелисса резким тоном. «Так что я выдала ей зарплату за неделю, что было больше, чем она заслуживала в создавшихся обстоятельствах, и велела выметаться». Ева взглянула на Гэвина, но он, казалось, потерял интерес к разговору. Сидел и старательно собирал остатки жаркого с тарелки. Возможно, он был не в курсе или просто не интересовался персоналом, который приходил работать на ипподром или уходил с него. А может, был слишком вежлив, чтобы высказывать свое мнение. Но совершенно очевидно, что обмен взглядами между Мелиссой и Гарри означал, что за их рассказами стоит другого рода история. Имеет ли она отношение к тому, что произошло с Джейн, это другое дело. «А вам известно, куда уехала Холли?» — спросила Ева, глядя на Гарри. «Я бы хотела связаться с ней». «Устроилась работать на другой ипподром», — ответил Гарри. «Примерно через месяц мне звонили по поводу рекомендаций, а потом еще раз где-то через полгода. Похоже, она нигде не задерживалась». Мелисса с удивлением посмотрела на брата. «Ты дал ей рекомендацию?» Гарри пожал плечами и сконфуженно улыбнулся. «Она была отличной наездницей». «Ты никогда не говорил мне об этом», — сказала она с нескрываемым раздражением. «Есть очень много вещей, о которых я тебе не говорю», — резко ответил он. «Так куда же она поехала потом?» — спросила Ева, когда Мелисса и Гэвин встали из-за стола и начали убирать посуду. «На один из ипподромов в Нью-Маркете», — уточнил Гарри. «Думаю, к Фреду Фокси. А следующий ипподром был где-то на севере, но я не помню имя главного тренера. К тому же неизвестно, работает ли он вообще. Люди в нашем бизнесе приходят и уходят, это обычное дело, а 10 лет — долгий срок. А что, это важно?» «Пока трудно сказать. Девушки жили вместе с Джейн несколько месяцев, так что они, вероятно, знали ее лучше, чем кто-либо другой». «Хорошо. Я могу позвонить утром Фреду, если хотите, просто чтобы уточнить. Кроме того, я подумаю, смогу ли выяснить, где теперь Грейс. Моя старшая служанка и ее кузина, они обе из одной деревни. Это было бы очень любезно с вашей стороны». «По-вашему, Шон Фаррелл действительно невиновен?» «Не знаю», — ответила Ева. «На суде, конечно, задавали вопросы, на которые не было получено надлежащих ответов. Я не видела всех документов, но, судя по тому, что я читала, удивительно, что его осудили». Он как будто задумался. «Вы говорите, для пересмотра установлен крайний срок?» «Именно так. Мы точно не знаем, но думаем, что они должны все решить в течение примерно 3 недель». «Кто они и что решить?» «Комиссия по пересмотру уголовных дел. Они будут решать, направлять ли дело в апелляционный суд». Гарри нахмурился, как будто ему что-то было непонятно. «А если они решат не возвращать?» «Тогда так тому и быть». «Что, окончательно?» «Боюсь, что да». Они еще немного посидели за столом, продолжая разговаривать, но было ясно, что все устали. Обсуждение давнишней истории с Джейн МакНейл подействовало на всех угнетающе. Ева вспомнила, что Гевин описывал то время как очень тяжелое, ведь вскоре после убийства Джейн покончил с собой Тим Майклс. Этим, возможно, все объясняется. Ей хотелось спросить еще о многом, но придется подождать более благоприятного момента. Она попрощалась, договорившись с Гарри встретиться утром в офисе. Гевин проводил ее до машины. Ледяной воздух обжег ей ноздри, начало подмораживать, и иней, покрывший автомобиль, поблескивал в лучах света, падавшего из дома. «Сколько времени ты планируешь оставаться здесь?» — спросил он, когда Ева села за руль. «Несколько дней, не больше. Хотя вообще-то работы здесь много. Я бы хотела осмотреть поместье в дневное время. Это возможно? Просто чтобы получить некое ощущение места, увидеть, где все это произошло». «Конечно, можно. Если хочешь, завтра я устрою для тебя экскурсию. У меня завтра куча дел с избирателями, это займет все утро. Но к середине дня я могу освободиться. И знаешь, я хотел спросить тебя, не хочешь ли ты пожить здесь, пока занимаешься этим делом? Я обсудил это с Мелиссой, пока ты говорила с Гарри. У нас есть пустующий коттедж, который мы иногда сдаем на лето или предлагаем клиентам, приезжающим из-за границы. Конечно, ты могла бы остановиться и у нас, но в коттедже тебе будет намного спокойнее и более уединенно. Именно в нем жила Джейн. И отсюда это всего лишь немного дальше по дороге». Ева на минуту задумалась. «Было бы намного удобнее, возможно, и полезнее для дела, если она поселится в поместье. И уж, конечно, намного приятнее, чем жить в гостинице при баре. Я с удовольствием заплачу вам», — сказала она, подумав, что это будет неплохое применение деньгам Дюрана. Он качнул головой. «Совершенно не обязательно. Коттедж не зарезервирован до Нового года, так что до этого времени он в твоем распоряжении. Подъезжай завтра утром к 10. Мелисса тебя проводит и все покажет.